Глава 15. Об антифонах и произносимых в продолжении их молитвах. В то время, когда диакон возглашает прошение и благочестивый народ молится, священник внутри алтаря совершает молитву тихо про себя о предстоящих и о святом доме, чтобы излились на них от Бога богатая милость и благодать, и присоединяет причину, по которой Бог может подать сие по правде своей. Не потому, то есть, что молящиеся достойны того, и что мы вправе принять это, а потому, что ему подобает всякая слава, честь и поклонение. «Ради твоей славы, — говорит, — молю тебя о сем, ибо являть такое человеколюбие к нам недостойным — твоя слава. Сия слава подобает тебе по оному слову блаженного Давида: не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». Посему, совершая молитву, он причину сию, как заключение словословия, произносит вслух, чтобы словословие сие достигло каждого из участвующих в хвалебном пении, и чтобы вся церковь восхваляла Бога. И в самом деле, слушающие становятся общниками его хваления, ибо когда священник произносит словословие, все верные приговаривают «Аминь», и, провозглашая это слово, усвояют себе все слова Иерея. Потом священник начинает священное псалмопение, а предстоящие выполняют его до конца, воспевая богодухновенные изречения святых пророков. «Благо есть, исповедайтесь Господеви, и пейте имени Твоему Вышний». Вот слово, приличествующее началу, так как говорит о самом пении, что оно благо. А это, конечно, надобно знать прежде всякого пения. «Благо, — говорит, — исповедайтеся», то есть благодарить, восхвалять. Когда это и все стихи по порядку будут пропеты, диакон вызывает верных к молитве, повелевая им, как и прежде, высылать прошение. А между тем, как верные по окончании псалмопения молятся, священник произносит про себя молитву к Богу и вообще о целой церкви, и в частности об украшающих святой дом Божий, о старающихся явить его во всех отношениях святолепным, да и сами они ради его прославлены будут. И при этом указывает благоприличнейшую причину, яко твоя держава и твое есть царство. Слава, говорит, есть и у царей, которые, когда захотят, могут окружить себя блеском, но ты царь вечный, твоя есть держава и твое есть царство. Провозгласив эту причину как словословие во услышании всех верных и приняв от них в ответном «Аминь» участие в хвалении Богу, он опять начинает псалмопение, а верные опять довершают его, и потом, как и прежде было сказано, по гласу диакона возносит Богу прошение. Священник же, снова совершая молитву о молящихся с ним верных, чтобы каждый из них получил на пользу себе от Бога то, чего просит собственно для себя, и сверх всего вечную жизнь за гробом, присоединяет в качестве причины благодать его и человеколюбие, и это заключение, произнеся вслух, начинает третье псалмопение, во время которого износится Евангелие в предшествии служебных чинов, светильников и фимиама, и в сопровождении всех предстоящих престолу. Оно бывает износимо диаконом, если же диакона нет, священником. Священник при входе в алтарь останавливается неподалеку от врат, и пока совершается псалмопение, молит Бога, чтобы вместе с его вхождением в алтарь вошли святые ангелы и, присоединившись к священнодействию, приняли участие в его словословии Богу, и присоединяет причину, потому что ему подобает слава и поклонение от человеков и ангелов, ибо именно это значит «всякая слава, честь и поклонение» от всех существ, умеющих славить Бога и поклоняться Ему. Молясь об этом, он входит в алтарь, и Евангелие полагает на святой трапезе.